Ава Ефросин. Был в некотором монастыре черноризец по имени Ефросин, неграмотный, но смиренный и богобоязливый. Он предал себя со всею покорностью в послушании игумену и братьям. Они поручили ему служение в поварне и в течение многих лет оставили его в этом служении. Ефросин никогда не пороптал, не воспрекословил, исполнял порученное ему дело со всевозможным тщанием, служа человеком как Богу, а не как человеком. То собирал он зелень, то носил дрова из лесу на плечах своих, топил ими печь и варил сочиво для братьев. Занимаясь постоянно исполнением требований послушания своего, редко приходил он в церковь, но постоянно, смотря на огонь, приводил в сокрушение свою душу, говоря со слезами так: «Увы, грешная душа, ты не соделала ничего угодного Богу, ты не знаешь закона Божия, ты не научилась читать книги, по которым славословят Бога непрестанно, по этой причине ты недостойна предстоять в церкви с братьею, но осуждена предстоять здесь пред огнем. По смерти же будешь горько мучиться в будущем неугасимом огне». Таким образом, добрый исповедник ежедневно очищал свою душу и тело. Игумен того монастыря Власий, саном иерей, украшен был всеми добродетелями. Он с юности вступил в служение Богу и угождал Богу постом и молитвою. Этому игумену пришло неодолимое желание узнать, в какое место вселяются души монахов, подвязавшихся во время земной жизни. Возложив на себя пост и бдение, он начал молить Бога, чтобы Бог открыл ему это. 3 года проводил он в келейном бдении каждую ночь. Всеблагий Бог, никогда не презирающий молящихся ему с верою, исполнил желание и игумена. Однажды ночью стоял он на обычной молитве и внезапно ощутил себя в состоянии исступления. Ему представилось, что он ходит по какому-то великому полю. На поле был рай Божий. Что такое рай? Этого невозможно передать на человеческом языке. Блаженный Власий, вошедший в рай, увидел древа благовоннейшие, осыпанные различными плодами, и насыщался одним благоуханием, которое издавали из себя эти плоды. В раю он увидел монаха Ефросина, сидящего под одной из яблонь на золотом престоле. Увидев его и достоверно узнав, что это он, игумен подошел к нему и спросил его: «Сын мой Ефросин, что ты здесь делаешь?» Ефросин отвечал: «Владыка, я за твои молитвы в этом месте святого рая поставлен в страже Богом». Игумен сказал на это: «Если я попрошу у тебя что-нибудь, имеешь ли ты власть дать?» Ефросин отвечал: «Чего не попросишь, получишь». Игумен, показав на одну из яблонь, сказал: «Дай мне с этой яблони 3 яблока». Ефросин тщательно снял 3 яблока и отдал их игумену. Игумен принял их в мантию и по принятию тотчас пришел в себя. Он оказался в келье своей, 3 яблока были в его мантии. Зазвонили к утренне. По окончании богослужения игумен приказал братьям, чтобы никто из них не выходил из церкви. Призвав из поварни Ефросина, спросил его: «Сын мой, где был ты этой ночью?» Ефросин, опустив глаза в землю, стоял и молчал, но старец не перестал его допрашивать. Тогда Ефросин отвечал: «Там, Ава, где ты видел меня?» Старец: «И где я видел тебя?» Ефросин отвечал: «Там, где ты просил у меня, чтобы я дал тебе, в святом раю». Старец: «Что просил я у тебя?» Ефросин: «То, что я дал тебе, 3 святые яблока, которые ты принял». Тогда игумен повергся к ногам его, вынул яблоки из мантии своей, возложил их на святой дискос и сказал: «Братья, эти яблоки, которые вы видите, — из святого рая. В течение 3 лет я молил Бога в келии моей, пребывая без сна все ночи, чтобы Бог показал мне, в какое место отходят по смерти души благочестиво подвязающихся монахов. В эту ночь благодатью Божию я возведен был в святой рай, видел его неизреченное благо и нашел в нем брата нашего Ефросина, который дал мне эти 3 яблока. Умоляю вас, не уничижайте и не бесчестите неграмотных. Они с верою служа братьи, оказывается, у Бога выше всех. Когда игумен говорил это братьи, Ефросин вышел из церкви и тайно ушел из монастыря в дальнюю сторону, избегая славы человеческой. Игумен разделил яблоки на благословение братьям. Больные, бывшие в братстве, вкусив райских яблоков, выздоровели.